Глава 6. Анна. 1559 год. Как и всегда, Анна проснулась на рассвете. Обычно она быстро умывалась, перекусывала вчерашним хлебом и бежала к знахарю начинать свой рабочий день. Мама в это время еще спала. Ей нужно было много сил, чтобы бороться с прогрессирующей болезнью, пока Анна работала за двоих и добывала лекарства. Но сегодня привычный распорядок дня был нарушен. Когда Анна поднялась с постели и зашла на кухню, мама уже сидела за столом, будто не спала всю ночь. Судя по всему, она ждала, когда дочь проснется. Вид у нее был не слишком довольный. Сердце Анны ёкнуло от нехорошего предчувствия. Разговор с матерью с утра пораньше не предвещал ничего хорошего. Однако в кухне витал очень аппетитный запах свежеиспеченного хлеба, а на столе стояла чашка с ее любимым травяным чаем. Мысль о побеге, трусливо мелькнувшая в голове, исчезла, когда в животе заурчала от голода. «Садись», — Элис кивнула на табуретку напротив нее. Анна отломила кусочек еще теплого хлеба и положила в рот, в надежде, что ей много говорить не придется, только слушать. «Анна, я видела, как вчера вечером ты целовалась с Джеймсом». Хоть ее голос звучал строго, но глаза лучились добротой и искренним беспокойством. Она не хотела сильно давить на дочь. «Ты же знаешь, что так нельзя. До свадьбы девушка не должна вести себя так безрассудно, тем более с парнем из этой семьи». «Мам, мы же разговаривали об этом». Анна быстро проглотила кусок, едва не подавившись. «Ты согласилась, что Джеймс хороший, и он не колдун». «Я и не отказываюсь от своих слов, но в Black Village есть нормы поведения». «Я люблю его», — неожиданно для себя призналась Анна. «Он смотрит на меня так, что ты не можешь сопротивляться», — продолжила вместо дочери Элис. Из ее голоса ушел наставнический тон. Осталась только талика грусти. «У меня было точно так же с твоим папой, так что я прекрасно тебя понимаю». Элис редко упоминала отца, поэтому сейчас Анна внимательно слушала мать, стараясь не упустить ни единой детали. «Он был очень нетерпеливым», — вздохнула Элис. «Таким красивым я никак не могла налюбоваться на него, а взгляд пронизывал до самого сердца. До него я не встречала таких парней. До него я будто бы не жила». Лицо матери преобразилось, когда она заговорила о нем, стало мечтательным и немного печальным. Она помолчала несколько мгновений, взгляд ее уставился в одну точку. Элис явно пребывала не здесь в этот момент, но затем она очнулась и продолжила наставлять дочь. «Но мы все-таки дождались свадьбы. А через 9 месяцев на свет появилась ты. К тому же нам с твоим отцом повезло». Он был старшим в семье и имел право жениться первым. Вам нужно только подождать, когда Альберт выберет себе невесту. Прошу тебя, будьте благоразумными вместе с Джеймсом. У меня плохое предчувствие. Ну что ты, мам? Она опустилась на колени рядом с матерью и взяла ее за руки. Ничего страшного не произойдет. Он тоже меня любит. Девушка не стала рассказывать маме о подслушанном разговоре между братьями. Она не представляла, что будет, если Альберт воплотит свои угрозы в жизнь. Элис погладила дочь по голове и вздохнула. Мать не хотела, чтобы ее дочь опорочили. В деревне это стало бы большим несчастьем, тем более если чтившие традиции жители узнают, с кем именно Анна сблизилась до свадьбы. Знахаря в открытую недолюбливали за его колдовские способности, но при этом приходили к нему по ночам за лекарствами. После смерти знахаря его дело должен был продолжить один из сыновей. Вряд ли этим займется нетерпеливый и резкий Альберт, который пренебрежительно относился к деревенским. Он открыто показывал, что ему наплевать на болезни и горести людей. Значит, это будет Джеймс? Хоть он и не обладал колдовскими силами, Элис боялась, что отношение жителей перенесется на него, просто потому что он был сыном знахаря. А значит, и на его жену. Анна знала, что Элис предпочла бы для нее более подходящего жениха, но она верила в настоящую любовь и не хотела, чтобы дочь была несчастна. Если между двумя людьми существует связь, ее нельзя разрывать. Наверняка она видела по глазам дочери, что та без памяти влюблена и надеялась, что Джеймс относился к ней так же. Но право старшинства... Элис никак не могла повлиять на женитьбу Альберта. Что-то глодало ее изнутри. Интуиция никогда не обманывала Элис. Она знала о смерти мужа еще до того, как это случилось. Предсказала пол своего ребенка. Теперь предчувствие скорой беды не оставляло ее, но она старалась, чтобы Анна не заметила ее беспокойства. «Будь благоразумна, моя девочка», — повторила Элис и поцеловала дочку в макушку. «А теперь бегом собираться, не то опоздаешь». Произнеся последние слова, мать зашлась лающим кашлем. Анна вскинула голову и испуганно посмотрела на нее. Несколько дней назад приступы кашля перестали изводить маму, и Анна надеялась, что скоро они пройдут совсем. «Ничего», — прохрипела Элис. «Я справлюсь. Тебе пора». Не слушая возражения матери, Анна приготовила настойку и заставила ее выпить. Только после того, как Элис стало легче, девушка отправилась к знахарю,